Глава 7, в которой лучше не экономить на дятлах. «Это самое, стены тут отсыревшие», — сообщил Выхухоль. «Так что, хозяйка, вам, конечно, решать, но это самое. Прежде чем клеить берестяные обои, нужно по стенам дятлом пройтись». «И сколько стоит пройтись дятлом?» — прищурила зайчиха. «10 шишей, это самое, за квадратный метр». 10 шишей? Это же огромные деньги!» — возмутила зайчиха. «Мы, звери, бедные, многодетные, у нас таких денег нет». «Да вы как хотите, хозяйка. Бедные так бедные, только я вам, это самое, если дятлом по стенам не пройдемся, гарантии не дам, что у вас там через месяц личинки не заведутся». «Личинки?» — побледнела зайчиха. «И что они нам могут сделать?» «Лично вам, это самое, ничего. Они просто сожрут это логово, сначала стены, потом...» «Давайте пройдемся дятлом», — быстро сказала зайчиха и покосилась на двух сычей адвокатов. Они сидели в пыльном углу, нахохлившись. «Вот и правильно, это самое», — одобрила ее решение Выхухоль. «Дятлом пройдемся, и личинки вам не страшны». «Вы только дайте скидку на дополнительные услуги», — подал голос один из сычей и раздраженно махнул крылом, подняв облако строительной пыли. «Какую такую, это самое, скидку?» — оторопил Выхухоль. «Такую вот эту самую скидку!» — язвительно отозвался второй адвокат. «Заказчица у вас многодетная и малоимущая. По закону о защите животных ей полагается скидка». «Хорошо, это самое...» — кисло кивнул Выхухоль. 12 шишей за квадратный метр, со скидкой-то получается 10 шишей. «Вы сказали, что квадратный метр стоит 10 шишей!» — хором заголосили сычи адвоката и зайчиха. «А цена, это самое, выросла?» — развел когтистыми лапами Выхухоль. «Но зато я дам скидку. Получается 10 шишей. Теперь дальше, это самое, надо решать. Теплый пол хотите? Я крота могу запустить, он электрику под полом проведет». «Сколько стоит пустить крота?» 100 шишей. 100 шишей? Зайчиха бессильно облокотилась о стену, но тут же вспомнила о личинках и отшатнулась. «Это уже со скидкой», — сообщил Выхухоль. «Тогда не надо нам теплый пол, это слишком дорого». «Хорошо, это самое, как хотите, хозяйка, но учтите, в этом логове пол зимой будет ледяной, и ваши детки, это самое, заболеют без теплого пола». «Хорошо», — устало кивнула зайчиха. «Пусть будет крот». «И еще это самое, электрический скат». «Электрический что?» «Электрический скат для теплого пола и электрики. Можно, конечно, без ската просто на светляках все сделать». Выхухоль на секунду задумался. «Но по шишам получится то же самое, потому что ската — это самое, достаточно одного, а светляков-то нужно 5 сотен. 5 сотен светляков, — прошептала зайчиха. «По шишу за штуку», — кивнул Выхухоль. «Как же так?» — зайчиха шмыгнула носом. «Как же так, Выхухоль? Ведь мы договаривались, что у нас будет недорогой ремонт». «Это самое, ну, как хотите, хозяйка, мне-то что? Хотите сэкономить, мы сэкономим. Тогда пусть стены с личинками, а пол, это самое, с наледью». «Не надо с наледью», — прошептала зайчиха и всхлипнула. «Да вот я о чем и говорю, это самое. А на пол что, стелим травяную подстилку, листовую, кору или лапник?» «А какая дешевле?» «Травяная. Если хотите сэкономить, берите ее. Она, правда, сгниет быстро, к середине зимы уже сгниет, так что, если хотите нормальный зверский пол, лучше делать из коры, а под кору еще слой елового лапника». «А если без лапника?» — пропищал зайчиха. «Если просто кору, тогда я смогу сэкономить». «Я сейчас вам помогу сэкономить», — раздался голос барсука-старшего у нее за спиной. Зайчиха вздрогнула и повернулась к нему. 100% экономия», — продолжил барсук, — «ни одного шиша не потратите». «Правда?» — нерешительно улыбнулась зайчиха. «Истинная правда. Потому что никакого ремонта не будет. Именем закона этот ремонт отменяется. Всем, кто не проживает в данном логове, я приказываю немедленно освободить помещение. Они проживают тут?» Барсук окинул взглядом всю компанию. Зайчиха, Выхухоль и сыча адвокат, и никто из присутствующих. Все на выход. Это логовое сейчас опечатаю. Сычи угрожающе расправили крылья, подняв вокруг себя плотное облако пыли. «Как же так, хозяйка?» — нахохлился Выхухоль и чихнул. «Никакая она вам не хозяйка», — сказал барсук. «Это логово принадлежит волку, а волк — под следствием». «Как это так, волку?» — оторопил Выхухоль и уставился на зайчиху глазами-бусинами. «Я ж сюда, это, специально из ближнего леса приперся ремонт вам делать, и ребята уже, это самое, выехали, там, дятел, крот электрический, это самое, скаты и другие животные. Вы же сказали, что логово ваше, зайчье». «Так и есть», — хором высказались сычи адвокаты. «Это логово уже практически зайчье. По законам дальнего леса, семья потерпевших, лишившаяся кормильца, то есть в данном случае зайца, имеет право получить свою собственность в логово убийцы-кормильца, то есть в данном случае логово волка». «Вина волка пока еще не доказана», — возразил барсук-старший. «Но ведь это же чистая формальность», — запищала зайчиха. «Вина волка не доказана», — ледяным тоном повторил барсук-старший. «Помимо волка у нас есть и другие подозреваемые». «Какие такие другие?» — заинтересовались сычи адвокаты. «Тайны следствия», — сказал барсук-старший. И вообще, здесь я задаю вопросы. «Почему хотел бы я знать?» Он повернулся к зайчихе. «Вы пытались присвоить себе логово волка до решения суда?» «Ну, дело в том...» Зайчиха неуверенно покосилась на сычей адвокатов. Те кивнули, и зайчиха продолжила. «Понимаете, все эти судебные разбирательства, вся бумажная волокита, доказательства вины волка, все это займет еще недели две, верно? А зима уже на носу. Вы поймите меня, господин полицейский, я животное бедное, многодетное, мне к зиме ремонт сделать надо». «Все понятно. А вот эти вот господа...» Барсук кивнул в сторону сычей адвокатов. «Почему появились у нас в дальнем лесу в день убийства вашего мужа? Вы случайно их не пригласили заранее? Вы случайно...» «Протестуем!» — завопили сычи. «Потерпевшая не должна отвечать на такие вопросы». «Вы случайно не знали заранее о грядущей трагедии?» «Я?» Зайчиха схватилась за сердце. «Заранее?» Ее огромные глаза покраснели от подступивших слез. «Вы считаете, это я убила моего бедного зайчика?» «Я считаю, что вы ведете себя подозрительно», — ответил барсук. «Ух-ух-ух!» — заголосили сычи адвокаты. — Ух, как мы протестуем! Ваше дело — ловить преступников. Вместо этого вы стоите и унижаете нашу беззащитную подзащитную, а преступника койота-йота вы упустили. Ух-ух-ух! Думали, мы не знаем про побег койота из бара? Мы получаем все новости по кокаунту. Что вы можете сказать про упомянутого койота, барсук полиции? — Койот? Ну... Барсук смутился от неожиданности. — Койот будет найден и допрошен по всей строгости закона. «Это мы очень на это надеемся», — сказали сычи адвокаты. «Этот койот с самого начала показался нам весьма подозрительным. По нашему мнению, койот-йот действовал вместе с волком. Они были сообщниками. Они вместе убили, а потом поделились, съели кормильца, то есть несчастного зайца. А раз виноват также и койот, мы требуем, чтобы помимо логова волка семья потерпевших получила в порядке компенсации за потерю кормильца круглогодичное обеспечение овощными блюдами от бара «Сучок». «Вина койота тоже еще не доказана», — ответил барсук. — Это простая формальность, — прошелестили сычи. — А что ж это самое я скажу ребятам? — заныл Выхухлянеш, это самое, выехали уже, это самое, дятел, крот, скат. — Ну, крота и ската ко мне можешь направить, — милостиво разрешил барсук-старший. — Я уже давно теплый пол хочу сделать, на нем в спячку уютнее впадать.